Я должна полюбить мужчину, иначе секс омерзителен для меня. Я завидовала тем женщинам, для которых любовь была игрой. А что это в самом деле, если не игра? Но было что-то во мне, проклятая кровь моих богобоязненных предков, что останавливало меня. Я говорила себе, что я просто дура. Но когда ко мне прикасался мужчина, я его отталкивала. Они думали, что я помешанная, и были правы. Они называли меня лицемеркой, они приходили в бешенство. Один даже попытался меня изнасиловать. В довершение всего этого мои салагерники в Джамбуле решили устроить мне замужество. Все говорили одно и то же: ты молода и должна выйти замуж. Но оказалось, что женился ты, а не я. Единственное, что я знаю, милосердного Бога, в которого мы верили, не существует. Так что же, ни одного? У тебя такой тон, словно ты обескуражен. Нет, у меня не было ни одного, и никого не будет. Я хочу остаться чистой перед душами моих детей. Мне показалось, ты сказала, что Господа не существует. Если Бог был способен наблюдать весь этот ужас и оставаться безмолвным, то Он не Бог. Я говорила с набожными евреями, даже с раввинами. В нашем лагере был молодой человек, он был раввином в старом Джукове. Он был так благочестив, таких, как он, больше нет. Он работал в лесу, хотя у него для этого не было сил. Красные хорошо знали, что его работа была бесполезной, но мучить раби считалось хорошим поступком. По субботам он не брал свою порцию хлеба, так как закон запрещает нести что бы то ни было в субботу. Его мать, жена старого рабби, была святая женщина. Только Господь в небесах знает, как она заботилась о других и отдавала последнее, что у нее было. Она ослепла от лагерных условий, но она отличала всех молящихся сердцем и поминала их до своего последнего часа. Однажды я спросила ее сына, как мог Господь допустить такую трагедию? Неисповедимы пути Господни. И это все. Я не спорила с ним, но почувствовала горечь. Я рассказала ему о наших детях. Он побледнел, как мел, и выглядел пристыженным, будто сам был ответственен за это. В конце концов он сказал: «Прошу вас, не говорите больше». «Да, да, ты даже не спросил о детях». Герман помедлил минуту. «Есть что спрашивать?» «Нет, нечего спрашивать. Я знала, что были великие люди среди взрослых, но что дети, маленькие дети, могли стать великими, я никогда бы не поверила. Они выросли за одну ночь. Я пыталась отдавать им свою порцию, но они отказывались есть что-нибудь из моей доли. Они шли на смерть, как святые. Души существуют. Это Бога нет. Не пытайся возражать мне, это мое убеждение. Я хочу, чтобы ты знал, что наши маленькие Давид и Охевет приходят ко мне. Не во сне, а когда я бодрствую. Естественно, ты думаешь, что я сумасшедшая, но это не источник беспокойства, по крайней мере, для меня. Что они тебе говорят? О, разные вещи. Там, где они теперь, они снова дети. Что ты собираешься делать? Развестись со мной? Нет. Тогда что делать мне? Съехаться с твоей женой? Прежде всего, ты должна найти себе квартиру. Да, Я не могу оставаться здесь. Глава четвертая. Первая. «Итак, невозможное возможно», — сказал себе Герман. «Это действительно случилось». Он шел вдоль 14-й стрит, бормоча себе под нос. Он оставил Тамару в доме ее дяди и направлялся к Маше, предварительно позвонив ей из кафетерия на Ист-Бродвее и объяснив, что объявился его дальний родственник из Живкова. Как бы в насмешку он дал этому родственнику имя Фейвл Лембергер и описал его как человека лет 60, изучающего Талмуд. «Ты уверен, что это не твоя бывшая любовница, 30-летняя Ева Кроссовер?» — спросила Маша. «Если хочешь, я познакомлю тебя с ним», — ответил Герман. Теперь Герман зашел в аптеку, чтобы позвонить Едвиге. Все телефонные кабины были заняты, и ему пришлось ждать. Что было особенно поразительно, так это даже не само появление Тамары, а тот факт, что при всех его фантазиях ему никогда не приходило в голову, что Тамара могла выжить. А вдруг его дети тоже восстали бы из мертвых? Спираль жизни могла бы покатиться назад, и все повторилось бы еще раз. То, как высшие силы играли с ним, доказывало, что у них, без сомнения, оставалось еще многое в запасе. Разве они не смогли создать Гитлера и Сталина? Кто усомнится в их изобретательности? Спустя 10 минут все 5 телефонных кабин были еще заняты. Один мужчина, разговаривая, так жестикулировал, будто на другом конце линии могли его увидеть. Другой шевелил губами в непрерывном монологе. Третий говорил и курил, словно нуждался в очередной затяжке для продолжения разговора. Девушка смеялась и разглядывала покрытые красным лаком ногти на левой руке так, будто разговор с телефонным партнером касался именно ее ногтей, их формы и цвета. Каждый из говоривших был сосредоточен на ситуации, требовавшей объяснений, доказательств, контрдоводов. Их лица выражали хитрость, любопытство, беспокойство. Наконец кабина освободилась, и Герман вошел, вдыхая запах и тепло только что покинувшего ее человека. Он набрал номер, и Едвига ответила сразу, как будто она стояла, ожидая звонка, около телефона. «Едвига, дорогая, это я». «О, да». «Как ты там? Откуда ты звонишь?» «Из Балтимора». Едвига секунду помолчала. «Где это?» «Ладно, неважно. Несколько сотен миль от Нью-Йорка. Ты меня хорошо слышишь?» «Да, очень хорошо. Я стараюсь продать книги. Их покупают. Нелегкая работа, но их покупают. Покупают те люди, что дают мне заработать. Как прошел у тебя день?» «Я стирала. Здесь вещи так пачкаются, а в прачечных рвут платья», — сказала Едвига, не замечая, что всегда говорит одно и то же. «Как поживают птички? Щебечут. Они весь день вместе целуются. Счастливые создания. Я проведу ночь здесь, в Балтиморе, а завтра поеду в Вашингтон. Это даже еще дальше, но я буду разговаривать с тобой по телефону. Для телефона расстояние не имеет значения. Электричество переносит голоса на 180 миль в секунду», — сказал Герман, сам не зная, зачем сообщает ей эту информацию. Быть может, ему хотелось произвести на нее впечатление тем, как далеко он находится, чтобы она не ожидала его скорого возвращения домой. Он услышал чириканье птичек. «Кто-нибудь заходил повидать тебя? «Я имею в виду кто-нибудь из соседей?» — спросил он. «Нет, но был звонок в дверь. Я приоткрыла дверь на цепочке. Человек, который там стоял, был с машиной, собирающей пыль. Он хотел показать мне, как она работает, но я сказала, что не могу никого впустить без тебя. Ты сделала правильно. Это, вероятно, был продавец пылесосов, но он мог оказаться и вором, и убийцей. Я не впустила его. Что ты будешь делать вечером? О, я буду убирать. Потом надо погладить твои рубашки. Можно обойтись и без этого. Когда ты будешь звонить? Завтра. Где ты будешь ужинать? В Филадельфии. Я хотел сказать, в Балтиморе. Здесь много ресторанов. Не ешь мясо. Ты испортишь себе желудок. Все когда-нибудь портится. Ложись спать пораньше. Хорошо, я тебя люблю. Когда ты вернешься домой? Не раньше, чем послезавтра. Приезжай скорее. Без тебя одиноко. Мне без тебя тоже. Я привезу тебе подарок. И Герман повесил трубку. Добрая душа, сказал себе Герман. Как такая доброта может существовать в этом испорченном мире? Это чудо, если только не верить в переселение душ. Герман припомнил Машину выдумку, будто Едвига тоже может завести себе любовника. Это неправда, подумал он, сердясь. Она сама искренность. Тем не менее он представил себе поляка, стоящего рядом с Едвигой, пока они разговаривали с Германом по телефону. Поляк использовал те же уловки, которые были так обычны для Германа. Ну, только одно бывает наверняка — смерть.